Ну хоть это радует, одной проблемой меньше, а остальные буду учитывать при планировании своих действий. Да, действий. Брюс сделал глоток из бокала. Теперь, с учетом последних событий, наблюдать за вами, Виктор Степанович, становится все более и более интересно. И хочу вас обрадовать. У вас открылась одна очень интересная способность. Вы теперь обладаете так называемым дыханием жизни. И это очень удивительно, так как подобная способность была у нашей расы в незапамятные времена. И что это за дыхание такое? Всему свое время, Виктор Степанович, всему свое время. Я и так вам слишком часто помогаю, хотя это противоречит моему предназначению. Мое дело – наблюдать и не более того. Придет время, и вы самостоятельно поймете, чем теперь обладаете. Я лишь хмыкнул на его последние слова. Одно слово, наблюдатель, выбросило меня в реальность так же неожиданно. Только что я сидел за столом в гостях у Брюса, и вот я уже стою, преклонив колено перед святым знаменем. В углу зрения появился значок подключения дроидов. «Элька, сворачиваемся. Знамя поместить в контейнер. Нам пора». Ответом мне была тишина. Симбиот не отвечал. Я ощутил у себя в голове то, что называется звенящей пустотой. «Элька, а?» По-моему, я заорал это вслух, потому что кроны резко вскочили и рассредоточились, взяв на прицел опасные сектора. Настоятель храма вскочил на ноги и в полнейшем непонимании крутил головой, пытаясь понять, что происходит. Я вновь зацепился взглядом за иконку разведдроидов и дал мысленную команду поместить знамя обратно в контейнер. Функционал нейросети сохранился, но симбиот не отвечал. Едва крышка закрылась, как я подхватил его и ринулся на выход. Кроны тут же образовали вокруг меня коробочку, все так же водя стволами своих монструозных пушек в разные стороны. А я спешил к посадочной площадке, на которой стоял мой челнок. Понятно было, что с симбиотом что-то случилось в момент выброса пси-энергии, и нужно было срочно попасть на корабль. Только там имелись атланские медкапсулы, в которых можно было сделать диагностику. Стартовал я нагруженным стартом вертикально вверх и вскоре был уже на орбите. Кроны едва успели занять свои места в челноке. Все это время я непрерывно вызывал Эльку. В груди все сжалось в плохом предчувствии, словно я могу потерять кого-то близкого. Впрочем, так оно и есть. Эта биокибернетическая шиза стала мне по-настоящему родной. Проигнорировав вопли диспетчера, я влетел в открывшийся в борту корабля десантный док. Наверное, побил все рекорды по бегу, когда добирался до медотсека. Тут же нырнул в капсулу и дал команду на диагностику симбиота. Те несколько минут, пока шла диагностика, показались мне вечностью. Наконец крышка капсулы поднялась, и я буквально выпрыгнул наружу и бросился к монитору. Симбиот все еще присутствовал, но был неактивен. Более того, он начал постепенно разрушаться, поглощаемый моим организмом. При этом у меня начали образовываться новые нейронные связи. Черт, черт, что же делать? Элька была последним, что связывало меня с прошлой жизнью. Да, как ни странно, но это порождение древних предков стало единственным оставшимся живым воспоминанием о прошлом, и я категорически не хочу ее терять. Так, если, как говорится, медицина бессильна, то попробую другой метод. Я лег на стоящую здесь же кушетку, постарался отрешиться от всего и погрузиться в свое сознание. На медитацию времени уже не было, каждая секунда дорога. Едва я закрыл глаза, как где-то в глубине сознания почувствовал страх, исходящий от чего-то живого. Погружаясь все глубже и глубже, я старался не упустить из вида эти эмоции, которые, как путеводный маячок, вели меня к себе. Наконец своим внутренним зрением я увидел небольшой шар теплого желтого цвета, к которому со всех сторон тянулись полупрозрачные щупальца. Шар пытался уворачиваться от них, но щупалец было слишком много, и время от времени одно или несколько из них отрывали от него по маленькому кусочку, а шар при этом как-то по-девчачьи всхлипывал и как будто плакал. «Элька?» – спросил я, уже зная ответ. «Босс, Виктор», – шар начал оплывать, и на его месте появилась молодая симпатичная девушка. К ней тут же устремилось несколько щупалец. Я бросился им наперерез, но Элька меня неожиданно остановила. «Не нужно, Виктор, это же не враги, а ты сам. Твой организм во время псионического выброса начал стремительно изменяться и выстраивать свою собственную внутреннюю сеть. Надобность во мне отпала, и я должна стать частью новой системы. К сожалению, мое существование как личности в таком случае не предусмотрено, но для тебя это все только к лучшему. Ты получишь новые возможности, хотя мне очень страшно, я не хочу умирать». Элька всхлипнула, когда одно из щупалец откусило от нее кусочек. «Да плевал я на все эти возможности. Я отбил рукой очередное щупальце, тянущееся к моей помощнице. Мне ты нужна, а не какие-то там возможности. Скажи, что нужно делать, чтобы вытащить тебя отсюда? Босс, ну ты прям как глупый». Элька улыбнулась, но как-то грустно. «Как ты меня отсюда вытащишь, если это мое место? Но нужно же что-то делать. А ну, брысь отсюда!» — прикрикнул я на пару особенно нахальных щупалец, и, о чудо, они послушно втянулись обратно в туманную пустоту вокруг нас. «Так, значит, я могу на них воздействовать. Так, стоп, Элька же сказала, что это я сам, а вернее, часть моего подсознания. Значит, я могу всем этим управлять». Я попытался сосредоточиться и вдруг словно бы увидел все со стороны. Я строил новую систему, и мне крайне необходимо было разобрать на части, из которых впоследствии будут созданы новые блоки, вот эту устаревшую систему. Я потянулся было своими многочисленными руками к ней и тут же спохватился. «Нет, этого делать никак нельзя. Нужно найти другое решение. Нужно не разрушать старое, а создать канал связи, с помощью которого можно будет объединять свои возможности для решения сложных задач». Я усилием мысли создал обруч-коммуникатор в виде венка из цветов и аккуратно водрузил его на голову стоящей передо мной девушки. Она вначале удивилась, на мгновение замерла, как бы прислушиваясь к себе, но потом поправила венок на голове и счастливо засмеялась. «Босс, как тебе это удалось? Ты же фактически сам создал симбиота, который по своим параметрам даже близко не имеет аналогов. С тобой все в порядке? Я вышел из слияния со второй системой». «Да, Виктор, да». Элька радостно подпрыгнула. «Теперь мы стали с новой системой единым целым без поглощения. Ну и слава богу», — вздохнул я, почувствовав страшную усталость. Меня даже покачнуло в сторону. «Босс, тебе нужно срочно возвращаться», — забеспокоилась Элька. «Ты слишком долго здесь находишься и потратил слишком много сил. Я дам команду, чтобы тебя поместили в медкапсулу». «Да-да, я сейчас», — пробормотал я уже почти без сил. «Сейчас, только отдохну и обратно. Сейчас». Последним усилием воли я вынырнул из своего подсознания, и в голове у меня словно кто-то выключил свет. Глава 10. Учебный рейд. Я открыл глаза, и первое, что увидел, была поднимающаяся крышка медкапсулы. Что-то частенько я сюда попадаю. Нехорошая, однако, тенденция. Уже наполовину выбравшись, я вдруг замер. «Элька», — произнес я вслух, — «не знаю, как это объяснить, но я не чувствовал присутствия симбиота. В голове было как-то пусто». «Командир», — раздался откуда-то сверху голос Искина с чуть заметным металлическим оттенком. «На время перестройки ваших нейросвязей ваш симбиот будет недоступен. Для окончательной настройки необходимо, чтобы вы были в сознании. Перезагрузка и подключение симбиота произойдет через 73 минуты, 27 секунд. До истечения этого времени симбиот будет функционировать в режиме обычной нейросети. Советую вам во время ожидания пройти в столовую и принять высококалорийную пищу. Также докладываю, что на время вашего нахождения в медкапсуле в связи с чрезвычайными обстоятельствами и угрозой вашей жизни мной была объявлена боевая готовность. Корабль полностью изолирован от внешнего мира, переходная галерея отсоединена, медотсек переведен в автономный режим с активацией охранных систем. Все системы корабля функционируют нормально, корабль к бою готов, экипаж находится на своих постах по боевому расписанию. Для отмены боевой готовности необходим ваш прямой приказ». Доклад закончил. «Очешуять. Представляю, какой кипиш сейчас на станции. Они же и так просканировать нас не могут, а тут еще мы прекращаем всякую связь, да еще и галерею сбрасываем. Надеюсь, Гелла смогла успокоить своих подчиненных». «Сколько времени я был в отключке?» «Вы были без сознания и в медкапсуле в общей сложности 16 часов 11 минут и 44 секунды. За это время было зафиксировано 86 попыток связаться с вами. Все вызовы шли от баронессы Геллы Оларили. Последняя попытка связаться была 4 минуты 19 секунд назад». «Ясно. Слушай мой приказ. Отбой боевой готовности. Корабль привести к обычному режиму функционирования, экипажу вернуться к нормальному графику несения службы, переходную галерею состыковать с главным шлюзом». «Командор, к вам гости», — сообщил Искин. «У станционного шлюза переходной галереи ожидает баронесса Гелла Оларили. Баронессу пропустить на корабль сразу после стыковки галереи, без сопровождающих. гостевой допуск для баронессы подтверждаю, проводи ее в мою каюту. Представляю, что сейчас будет, я же ей ни слова не сказал, когда стартанул сюда из храма. Настоятель тоже явно был в шоке от всего произошедшего и, скорее всего, прояснить ничего ей не смог. А я еще на связь перестал выходить и загремел в капсулу. Не знаю, дождалась ли Гелла полной герметизации переходной галереи и закачки в нее воздуха, но, судя по тому, что она буквально через считанные минуты ворвалась в мои апартаменты, вакуум был ей не помеха. Молча, без слез она бросилась ко мне на шею и буквально впилась в мои губы. Наш поцелуй длился очень долго. Затем она резко отстранилась и влепила мне смачную пощечину, чтобы тут же опять слиться со мной в поцелуе. Вот и пойми этих женщин. Никогда больше так не делай. Ее изумрудно-зеленые глазища жгли посильнее боевого лазера, а в их глубине стояли слезы. Невозможное сочетание. Я подумала, что ты забрал то, что тебе оставили, и решил сразу улететь. А потом ты перестал отвечать на мои вызовы, и твой эскин сообщил, что ты в медкапсуле. Я испугалась, Вик, испугалась, что больше тебе не нужна. Гелла уткнулась лицом мне в плечо и заплакала, а я стоял, целуя ее в макушку, нежно гладил по спинке, и мне было удивительно тепло и спокойно на душе. «Ну вот что это такое?» — раздался в голове ехидненький голос. «Стоит ненадолго оставить его, как он тут же с кем-нибудь устраивает обнимашки-целовашки. Элька, я аж замер», что сразу почувствовала Гелла и недовольно повела плечами, требуя продолжения ласк. Но Искин сказал, что до твоей активации еще почти час. «Тоже мне, нашел счетовода», — хмыкнула моя персональная ехидина в голове. «Калькулятор переросток. Он не учел того, что ты псион. Вернее, не учел твой уровень. Он его попросту не знает. Кстати, этот истукан пытался тебя прозондировать на этот счет в капсуле, и мне пришлось вмешаться», — наябедничала Илька. «Он что?» Я начал закипать. «Ай, не бери в голову. Ничего у него не получилось и не получится, пока я с тобой. К тому же не забывай, чье сознание у него, хоть и в урезанном виде». Вот ему и стало любопытно. Но он теперь все осознал, и подобное больше не повторится. «Ну тогда ладно, я на тебя надеюсь. Ты сама-то как? О, это просто улет». Восторг бил из Эльки ключом. «Я даже не знаю, как это описать. Это как если бы я сидела в маленькой клетке и вдруг получила в свое распоряжение целую планету. Такая легкость во всем. Я даже еще до конца не разобралась со всеми открывающимися возможностями». «Это того стоило?» — спросила Гелла, сидя на диване после того, как окончательно успокоилась. «Что это вообще было? Идем». Я еще из медотсека дал команду переместить контейнер со знаменем в боевую рубку. Почему-то подумалось, что там ему будет самое место. Под этим знаменем наши предки воевали и побеждали, а значит, и мне под ним идти в бой. «Это оно?» – пораженно спросила Гелла после того, как я дал команду развернуть его. «Ну да, она же видела кадры кинохроники, да и несколько записей трансляций Парада Победы на Красной площади тоже видела и не узнать Знамя Победы не могла. Да, это самая главная святыня нашего народа. Это наше Знамя Победы». Гелла протянула было руку к знамени, но в последний момент замерла и вопросительно посмотрела на меня. Я лишь чуть заметно кивнул ей в ответ на немую просьбу. Она осторожно, одними кончиками пальцев прикоснулась к материи и замерла, прикрыв глаза. «О, бездна!» – прошептала Гелла. «Я чувствую, как от него идет какое-то тепло и свет. Это потрясающе, Вик. По моему приказу знамя в развернутом виде поместили под прозрачную броню и установили на стене рубки. Теперь это будет наше боевое знамя». Находящийся в это время в рубке на вахте оператор сканеров и репсорт вытянулся по стойке смирно и вскинул верхнюю правую руку к шлему бронескафандра в воинском приветствии. «Молодцы, усвоили устав. Как бы ни хотелось Гелли побыть со мной подольше, но у нее тоже были свои обязательства перед подданными. Поэтому вскоре я опять остался один. Ну, это если не считать Сарда, занявшего свой ложемент и превратившегося в безмолвную неподвижную статую. Пора и мне делом заняться, а именно исполнением своих союзнических обязательств. Я давал задание Искину подготовить документацию по доступным на сегодняшнем уровне развития атлантским технологиям и теперь решил посмотреть, что получилось в итоге. Да, посмотрел. Даже навскидку объем информации поражал. Получалось, что и орелийцам, и шернцам придется кардинально перестраивать практически все свои производства. Вот так всегда. Как говаривал один политик в мое время, хотел как лучше, а получилось как всегда. Впрочем, ничего удивительного. Можно, конечно, дать союзникам подробные чертежи атлантского эсминца, равного по своей боевой мощи современному тяжелому крейсеру «Содружества», но толку от этого будет мало, потому что для того, чтобы его построить, нужна соответствующая броня, электроника, вооружение, двигатели, да много что нужно. Нет, можно слепить его, как говорится, из того, что было, но это будет вполне обычный корабль с довольно посредственными характеристиками. Хотя Искин все же подсуетился и выдал на гора довольно внушительный пакет по модернизации уже существующих технологий, позволяющий увеличить характеристики конечного продукта, будь то обогащение руды, выпуск металлов и производство кораблей и их оснастки, в среднем на 20-25, а это уже существенно. Еще была документация по автоматической охранной станции «Форпоста-4». Ее атлане разрабатывали для продажи в подконтрольные им миры для защиты от пиратов и не в меру воинственных соседей. Для самих атлан она была как слону дробинка, но на сегодняшний день вполне могла разобрать на атомы эсминец аграфов. А 2-3 такие станции гарантированно переводили в разряд металлолома аграфский крейсер. Конечно, поработать над ней специалистам тоже придется, но времени это займет не так и много. Там в основном речь шла о новом программном обеспечении прицельного комплекса и сканеров обнаружения и более точной настройке вооружений. Значит, решено, передам Гелли и Грегу проекты по модернизации уже имеющегося, чертежи форпоста и документацию на внутрисистемные и гипердвигатели. Им этого на ближайшее время хватит, что называется, за глаза. Если выдать слишком много информации, то это может привести к распылению сил и средств, и в итоге работы только замедлится. А так даже с теми разработками, что я им предоставлю, и Орелия, и Шерн будут на пару шагов впереди остального содружества. Я настолько увлекся, что потерял счет времени. Очнулся от того, что в животе застучали барабаны, а желудок яростно потребовал пищи. Дав команду Искину подготовить 2 инфокристалла, я решил пойти пообедать. Я не стал расстраивать Геллу заранее, но завтра я улетаю, ненадолго, может, на 2 или 3 декады. Нужно было где-нибудь подальше от чужих глаз заняться кораблем и установить купленное вооружение. Да и трюмы надо было освобождать для попутного груза. Я даже не поленился и купил себе полную базу торговец, чтобы самому продавать на бирже как то, что повезу в содружество с Рели, так и будущие трофеи. Долгие проводы, лишние слезы, так сказала мне на прощание Гелла, чмокнув в щеку. Причем сказала на русском языке, с едва заметным забавным акцентом. Уговорила все же сделать для нее обучающую базу по русскому языку. Сказала, что хочет смотреть скопированные с памяти моего из кинофильма на языке оригинала. Все же в плане передачи эмоций и интонаций общий язык содружества был победнее великого и могучего. Кроны, кстати, тоже попросили залить им знание русского. Теперь на корабле я чувствовал себя по-настоящему как дома. А уж когда техник Вейр, копаясь в потрохах заглючившего дроида, выдал трехэтажную словесную конструкцию, то я едва не прослезился. Кстати, надо будет у Искина поинтересоваться, откуда появились в базе знаний такие словесные обороты. Что-то я не припомню, что давал команду включать русский мат в обучающий курс. Это не Искин, раздался виноватый голос Эльки, это я. Для живости речи, полноты чувств и увеличения скорости передачи информации в бою 3. Мы изобразили долгий разгон, какой и должен быть у среднего транспорта, и прыгнули в соседнюю систему. Перед самым прыжком я успел заметить, как в гипер ушел корабль баронства Шерн. Грег, получив от меня инфокристалл, тут же стартовал домой, чтобы загрузить работой своих спецов. Гелла планировала заняться тем же сразу после того, как проводит меня. По поводу аграфов я ее успокоил. Не прилетят они. Кстати, племянник Шерносейд расстался на Орелии и уже отправился в учебку подразделения «Красные демоны». Мне даже стало его немного жаль, но, может, хоть там из него выбьют всю дурь и сделают человеком. Осмотревшись в соседней с Орелией системе и не обнаружив посторонних, мы ушли в прыжок вглубь серой зоны. Там нам предстояло установить все купленное вооружение, а если повезет, то и пострелять по реальным мишеням. Бойтесь своих желаний, ибо они могут исполниться. Вот и у меня произошла такая сбыча мечт. Хотел пострелять? Ну вот тебе, пожалуйста, стреляй на здоровье. 2 эсминца, в которых при должной фантазии можно было узнать нечто, напоминающие корабли сантарской постройки, устаревшие поколения на 3, увлеченно долбили всем стреляющим в средний транспорт, тоже явно переделанный в подобие боевого корабля. И все бы ничего, но мы вынырнули из гипера буквально у них под носом и тут же схлопотали по паре залпов как от эсминцев, так и от псевдотранспортника. Защита, конечно, выдержала это с легкостью, но все же тряхнула. Боевая тревога. Разорвать дистанцию. Фальшпанели открыть. Корабль к бою. Мое замешательство длилось доли секунды, прежде чем я среагировал. По сути, это был мой первый бой в таком формате. Ну не считать же за таковые бои на виртуальном тренажере и тот случай с пиратом. Исполняя мой приказ, Дерл врубил форсаж и буквально отпрыгнул от противников, которые резко перестали стрелять друг в друга и бросились вслед за нами. Перед глазами у меня развернулась вертпанель, на которой было изображение моего корабля, принимающего боевую формацию. Зрелище само по себе захватывающее. Фальшобшивка складывалась, открывая все богатство вооружения атлантского крейсера. Вообще на месте пиратов, а больше никем иным они быть не могли, я бы очень сильно задумался, что это за странный средний транспорт такой, который запросто выдержал довольно неслабый удар с двух сторон, а потом еще и резко разорвал дистанцию, буквально отпрыгнув в сторону. Ну а увидев, во что он превращается, и вовсе дал бы дёру. Но, видимо, думать, это явно была лишняя опция у космических джентльменов удачи. Фальшпанели убраны. Корабль к бою готов. Раздался доклад Искина. Цели зафиксированы. Готов открыть огонь. Ларк работает. Да я и сам вижу. В принципе, я могу в любой момент перехватить управление, но пусть уж лучше экипаж отработает в реальном бою. Искин, связь с пиратами. Передо мной развернулся экран, разделенный на три части. Да. Как говаривал один персонаж, картина маслом, толстый, тощий и крашеный, причем не просто крашеный, а какими-то разноцветными пятнами по всему, насколько было видно, телу. Что, решил пощады просить, усмехнулся тощий, сигнал шел с одного из эсминцев, крашеный, кстати, был на переделанном транспортнике. Ну что, братва, пожалеем мальчонку, обратился он к своим коллегам, да не вопрос, пусть открывает шлюз, выбрасывается в спас капсуле, а мы, так и быть, его не тронем, заржал крашеный. Господа, а вы не охренели? С улыбкой спросил я. Вам никто не говорил, что невежливо стрелять в незнакомцев. А ты чё, борзый? Толстый аж подался вперед. Делай, что тебе говорят, и жив останешься. Ты чё, фишку не сечешь? Нас здесь трое, а ты один. Вот и я о том же, господа. Я снова улыбнулся. Вас всего лишь трое на ржавых корытах, а вы ведете себя, словно под задницей у вас аграфские линкоры. Слышь, Тумайн, этот тощий обратился к крашеному, поможешь взять этого урода? Если да, то прощу тебе треть долга. А чего эта треть? Тот аж подпрыгнул от возмущения. Кусок жирный, и за него и весь долг списать можно. Ты не борзей, тощий стукнул кулаком по подлокотнику, 40 и не кредитом больше. Да ты че, не меньше 2/3, за меньшие я не участвую. А сам ты его будешь долго колупать. Мне этот торг был неинтересен, и я вмешался. Господа, позвольте вам помочь. Я был сама учтивость. Ну, последовал слитный ответ, словно репетировали. Я помогу вам с расчетами, чтобы вы не заморачивались. И через сетку отдал приказ. По транспорту главным калибром огонь. Нет, все же это было ошибкой. Ну вот попробуйте из гаубицы выстрелить в воробья, при условии, что вы гарантированно попадете. Что останется от птички? Правильно, ничего. Ну, может, несколько перьев. Вот и от транспорта после попадания пары болванок калибра 350 мм антиматерии остались лишь несколько небольших обломков, а все остальное исчезло во вспышке взрыва. Оба оставшихся пирата на экране застыли с открытыми ртами. Ну а теперь ты, толстый. Я опять улыбнулся. Вот не надо было хамить и прожил бы подольше. На пару минут. Средним калибром до полного уничтожения огонь. Да, те же яйца, только вид в профиль. Эсминцу хватило двух залпов из трех 150 мм спорок. Болванки первым залпом просадили защитное поле более чем наполовину, а вторым прошили его, словно никакой защиты и не было. Правда, тут обломков было побольше. Последний из пиратов выпустил по нам рой ракеты и начал разворот, чтобы попытаться укрыться в расположенном неподалеку астероидном поле. Лазерные зенитные спарки отработали выше всяких похвал. Ни одна из ракет даже близко не смогла приблизиться. Ты что делаешь? Завопил тощий. Да ты знаешь, на кого ты руку поднял. Да мы тебя на краю бездны достанем, и ты будешь молить о пощаде. Да кто ты такой вообще? Пират почти успел начать разгон, когда его разнес в клочья новый залп. Сорт, что на сканерах. Чисто, командир. Принял. Дерл, Курс на астероидное поле. Гролк, ищем свободный участок и там встаем на якорь. Есть, командир, за двоих ответил Гролк. Место для стоянки мы нашли быстро. Благо плотность астероидного поля была не слишком плотной. Основной проблемой было рассчитать траектории движения ближайших потенциально опасных объектов, чтобы они не пересекли место нашей стоянки. Впрочем, силами Искина и Эльки это тоже не заняло много времени. Осторожно проведя крейсер в обозначенную точку, встали на гравитационные якоря. Сразу открыли створки трюмов, и технические дроиды начали выгружать их содержимое. Работы предстояло много, и не хотелось попусту тратить время. Да уж, работа. Тут не только я буквально голову сломал, но и Искин едва не закипел, пока мы втроем, я, Искин и Элька, если считать симбиота за отдельную личность, придумали, куда установить купленные пушки и как провести к ним энерговоды, управляющие контуры и элеваторы подачи снарядов. Нет, на обычном среднем транспорте, который мы вроде как изображаем, установить все это не проблема. Но у нас-то атлантский крейсер, да еще и обвешанный фальшпанелями, изображающими внешнюю обшивку транспорта. И ладно бы эта обшивка просто крепилась к корпусу, так ведь она в случае необходимости сдвигалась, высвобождая скрытые под ней атлантские пушки. Получился своего рода трансформер. Вот и попробую установить все так, чтобы не просто так стояло, пугая всех своим видом, но еще и стреляло, желательно в нужную сторону. В итоге после долгих обсуждений решение было найдено. Получалось так, что либо стреляем атлантским оружием, либо недавно закупленным. Единственным атлантским вооружением, которое можно было использовать совместно с местным, были две торпедные установки. Там для применения нужно было открыть лишь несколько панелей. При переходе, как мы ее назвали, в боевую формацию местное вооружение отключалось, управляющие контуры, энерговоды и элеваторы расстыковывались, и все это богатство убиралось в сторону вместе с панелями, на которых будет смонтировано. В случае крайней необходимости все фальшпанели отстреливались в стороны вместе со всем установленным на них добром. Надеюсь, таких случаев у нас не будет. Так что цели ясны, задачи поставлены, а значит, вперед, за работу, товарищи. Следующие 12 дней мы с Вейером, нашим техником, упахивались до состояния, когда сил не хватало даже на то, чтобы добраться до постели и упасть, чтобы забыться быстрым, не более пары часов, сном. Спали прямо в ложементах инженерного бота. Похудели, питаясь лишь питательными смесями, так, что самим на себя смотреть было страшно. Особенно это касалось Вейера. Четырехрукий гигант, глядя на которого еще несколько дней назад любой земной бодибилдер заполучил бы лютый комплекс неполноценности, превратился в ходячий четырехрукий скелет с впалыми щеками и большими печальными глазами. Не дай бог такого встретить в темном переулке. Впрочем, это не мешало ему управлять пятью техническими дроидами, а когда надо, то и руками работать. Увы, но атлантский инженерный комплекс наотрез отказался ему подчиняться в связи с отсутствием выученных баз инженера. Пришлось эту часть работы взвалить на себя. Понятно, что остальные кроны не сидели без дела и не наблюдали безучастно за тем, как мы вдвоем пашем. Работы хватило всем, но основная ее часть пришлась на нас двоих. И не знаю, как бы мы справились, если бы не инженерный бот с его мощными манипуляторами. К исходу 12-х суток был подключен последний кабель, закручен последний болт, закреплен последний энерговод. Пришло время испытаний. С замиранием сердца я наблюдал через блистер кабины инженерного бота за тем, как корабль трансформируется, как одни панели обшивки скрываются за другими, открывая взор на орудие атлантского крейсера. К счастью, все прошло гладко. Ничто нигде не задело, не оторвало, не заклинило. В паре мест проложенный в неудачном месте кабель зацепило, но не оторвало. Пришлось срочно запускать туда техдроидов и лезть самому, чтобы определиться на месте. Но серьезного ничего не было. Слегка изменили места крепления кабелей и отвели их чуть в сторону. Пришло время испытания стрельбой. Вновь приняли облик транспорта, и я с некоторым волнением приказал произвести выстрел в выбранный мной каменный астероид. По очереди отстрелялись всеми имеющимися стволами, также стреляли полным залпом, разнеся в щебень несколько астероидов. А сразу после стрельб мы с Вейером завалились в медкапсулы. За сутки в медкапсулах наши организмы были приведены в порядок. Теперь хоть сами на себя стали походить. Из медотсека мы с Вейером отправились прямиком в столовую. Жор напал просто лютый. Мы буквально сметали все, что выдавал пищевой синтезатор. Возвращались на Арелию короткими прыжками, прочесывая системы, заодно занимаясь их картографированием. Удивительно, но довольно многих из них не было даже на старых атлантских картах. Все же галактика огромна. Впрочем, прочесыванием это назвать сложно. Сканеры крейсера позволяли видеть всю систему и даже часто захватывали довольно большую область за ее пределами. Ближе к границе серой зоны и фронтира начали попадаться корабли. Пару раз, зафиксировав наш выход из гипера, они бросались на утек, стараясь побыстрее прыгнуть. В одной из систем малый транспорт поспешил скрыться среди астероидов. Будь на нашем месте обычный корабль, это ему удалось бы. Вот только в данном случае это было бесполезно, мы видели его как на ладони. Могу только представить, с каким облегчением вздохнул его капитан, когда мы прошли мимо, сделав вид, что ничего не заметили. Нам он был неинтересен. Обычный ловец удачи, решивший подзаработать на добыче редких минералов, о чем говорил брошенный им в попыхах добывающий дроид. Долгонько же он будет ковырять здешние каменюки, прежде чем сможет наполнить свой, хоть и маленький, трюм. А вот следующая система порадовала. Не успели мы вынырнуть в обычное пространство, как поступил доклад от Сарда об идущем нам на перехват корабле. В том, что это как раз один из тех, кто нам сейчас нужен, сомнений не было. Относительно свежий средний транспорт, чуть поменьше нашего корабля, утыканный разномастным вооружением. А наличие аж целых трех абордажных ботов только лишний раз подтверждало, что перед нами никто иной, как джентльмен удачи космоса. Сканеры показывали 7 человек в боевой рубке и еще 17 в тех самых ботах. Серьезные ребята. Стрелять пират начал с запредельной дистанции. Больше для того, чтобы напугать, нежели попасть. Эти его потуги вызвали лишь ухмылку Уларга. Уж он-то знал характеристики стоящего на крейсере вооружения. То, что для пирата являлось пределом, для нас было пистолетной дистанцией. Впрочем, сейчас в бой предстояло идти с местными пушками, а не с атлантскими. Так что тут силы, можно сказать, равны. Хотя, учитывая более совершенную систему прицеливания, значительно более мощные реакторы и несравнимые по мощности боеприпасы, преимущество все же у нас, и преимущество значительное. Видимо, у пиратов в этом секторе, а может быть, и вообще у всех, это общая черта характера. Они не включают мозги и не задумываются, почему потенциальная жертва от них не удирает, а даже совсем наоборот, прямо-таки радостно чешет на всех парах навстречу. «Командир, противник в зоне уверенного поражения», — доложил Ларк. «Огонь по двигателям и ангару. Принял». Корабль слегка содрогнулся от слитного залпа всех трех 150-миллиметровых спорок. Защитное поле с пирата сдуло, словно его и не было. При этом пара снарядов вгрызлась в его корпус. На этот раз решили наши снаряды с антиматерией не применять, а обойтись местными с довольно мощной взрывчаткой. Пират запарил выбрасываемым в вакуум воздухом, и его начало по инерции разворачивать к нам боком. Ларк влепил ему в борт еще пару снарядов, превратив ангары, находящиеся в нем боты, в мешанину обломков и полностью выведя из строя двигатели. Удивительно, но сканер показывал, что из 17 абордажников выжили 8. Не знаю, в какой степени потрепанности, но из ангара они ломанулись довольно шустро. А не размяться ли нам, господа, озвучил я пришедшую вдруг в голову мысль, потирая при этом руки. И в самом деле, почему бы не прогуляться на вражеский корабль и не взять его на абордаж? В том, что кроны примут такое предложение на ура, я не сомневался. Работа, так сказать, по их первой специальности. Мы начали сближаться с пиратом по спирали, перфорируя огнем плазменных орудий ближнего радиуса его обшивку и уничтожая все, что могло нанести нам вред. С нами непрерывно пытались выйти на связь, но я приказал все вызовы игнорировать. Пусть помучаются. Босс, все орудия ближней защиты, а также ракетные установки уничтожены. Орудия главного калибра противника выведены из строя, браво, доложила Илька. Костюмчик для прогулки готов. На захват вражеского корабля пошли вчетвером, оставив на подстраховке Ларга и Гралга за главного на время моего отсутствия. Кроны слегка прифигели, увидев меня в прикиде черного лорда ситхов. А уж после того, как я врубил астматическое дыхание Дарта Вейдера, они просто выпали в осадок. «Знаешь, командир», — высказался за всех Вейер, с которым мы более чем с кем-либо сблизились за время модернизации корабля, «на тебя и так страшновато смотреть, когда ты в этом костюмчике, а вот с этим вот», — он рукой изобразил нечто перед лицом, «просто жутью веет». Так оно и должно быть. Мой голос, усиленный встроенными динамиками и измененный так, что один в один походил на голос Дарта Вейдера, прокатился по шлюзовой камере. Мы решили сблизиться с пиратом и десантироваться прямо на его обшивку. Абордаж в чистом виде. Элька транслировала мне данные сканеров, и я прекрасно видел, где нас поджидает враг. К сожалению, взломать их эскин она не смогла. Это в прошлый раз удалось поймать пирата, что называется, со спущенными штанами, а сейчас, увы, не прокатило. Капитан пиратского корабля позаботился о том, чтобы эскин был надежно защищен. Так что без непосредственного физического контакта, пусть даже это будет дроид в качестве ретранслятора, ничего не получится. Через пробоину в корпусе проникли внутрь вражеского корабля. При помощи взломщика-дешифратора вскрыли ближайшую целую переборку. Все, теперь пираты точно знают, что мы на борту, и знают, где именно мы находимся. На виртуальной такс-схеме было хорошо видно, как красные отметки пришли в движение и начали двигаться нам навстречу. Элька и скин взломала, взломщика мы так и оставили подключенным к внутренней сети пирата. Нифига, симбиот как всегда в своем репертуаре. Такое ощущение, что они его физически отключили, чтобы избежать взлома, и управляют системами корабля вручную. ХМ, хитрые черти. Ну и ладно, справимся. Скинул кроном так схему и подал рукой команду. Парни аккуратно задвинули меня себе за спины и пошли вперед. И ведь возражать им и говорить, что мой костюмчик сравним с их бронескафом, да еще и снабжен генератором щита, и вообще, попасть в меня та еще задача, бесполезно. За поворотом коридора нас ждала засада. Вообще странно, что по нам еще ни разу не отработали турели внутренней обороны, хотя их закрытые крышки встречались уже несколько раз. Возможно, были перебиты энергошины или поврежден управляющий контур. От греха подальше по каждой прошелся своим энергомечом. В спину теперь никто не выстрелит. Да, похоже, кроны конкретно заскучали без настоящего дела. Во всяком случае заслон пиратов они смели моментально, пройдя через импровизированную баррикаду, словно раскаленный нож сквозь масло. Вот они стояли перед поворотом коридора, мгновение, и за углом слышен лишь грохот их монструозных пушек, чьи-то вскрики и затем тишина. Я замешкался на какую-то секунду, но когда выскочил из-за угла, все уже было кончено. 8 трупов разной степени разобранности лежали на полу среди обломков того, что считали своей защитой. Быстро проверив пиратов на предмет выживших и не обнаружив таковых, двинулись дальше. За следующим поворотом был небольшой прямой коридор, упиравшийся в дверь рубки. Я внезапно почувствовал смертельную опасность, едва успел в последний момент схватить за плечо сунувшегося было туда дырла и оттянуть его назад, когда в угол, за которым он только что стоял, ударила очередь плазменной турели. Похоже, действительно управляют ею вручную. Будь на месте оператора Искин, останки дырла можно было бы хоронить со всеми почестями. Оператор лупил, что называется, на расплав ствола, не давая ни на мгновение высунуться из-за угла. И, судя по всему, стрелял по очереди из двух турелей, давая одной время остыть. Так он мог лупить хоть до морковки на заговенье, пока работает хоть один реактор. Можно было, конечно, отойти и разнести тут все парой выстрелов из орудия крейсера, но очень уж хотелось захватить этот кораблик. А что, в хозяйстве пригодится. Гелли подарю, и пусть трудится на благо нашего альянса. Несколько раз глубоко вздохнул, разгоняя восприятие. То, что я собирался сделать, было на грани безумия. Приготовиться. По команде открыть огонь по турелям. Поймав те доли секунды, когда пират переключался с одной турели на другую, я выскочил из-за угла с зажженным мечом. В меня тут же полетели плазменные росчерки, и пришлось очень постараться, чтобы отбить их в сторону. Огонь. Слитный залп трех стволов разнес обе турели в клочья, а я почувствовал, как по спине ручьем катится пот. Ну нафиг такие приключения. Попадание такой спарки первым же выстрелом снесет энергощит, а вторым гарантированно пробьет материал скафа. Дальше было проще. Мечом вскрыв переборку, пираты заблокировали электронное управление заслонкой двери. Силой выдернул наружу вырезанный кусок, и мы проникли в рубку. Все 7 пиратов стояли, побросав оружие и задрав руки вверх. Капитан сразу же предложил за себя выкуп, при этом об остальных своих людях умолчал. «Блин, даже не интересно. Я как-то не планировал брать пленных», — кивнул Дерлу, и тот смачно приложил прикладом в рожу пирата. «Нужен мне его выкуп, как зайцу стоп-сигнал. Элька и так вскроет его нейросеть, выпотрошит все считы и выяснит про все тайники. Сделаем, босс». Я прямо представил, как она потирает ладошки в предвкушении. Заглушив все системы пиратского корабля, изъяв и перенеся к себе на корабль их искин и поместив пленных пиратов, предварительно усыпив их, в отдельный отсек, приспособленный под карцер, кстати, надо будет озаботиться таким нужным помещением, взяли плененный корабль на магнитную сцепку и начали долгий разгон. Все, пора домой. Хаем, я уже считаю Арелию домом. Глава 11. Система кронов. Император. Не скажу, что встречали нас как-то по-особенному, но вид среднего транспорта, прущего на магнитной сцепке, который мог похвастаться далеко не каждый крупный корабль, почти такой же средний транспорт, правда побитый, вызвал у многих немалое удивление. Я сразу после выхода из гипера связался с диспетчером и зарегистрировал пиратский корабль как свой трофей. Заодно поинтересовался, кому сдать пленных пиратов. На предложение принять у себя на борту представителей СБ, которые могут забрать живой груз, я отказался. Лишних глаз на борту крейсера мне не нужно. Предложил принять пленных по месту швартовки и тут же осекся. А с чего я взял, что меня пустят на Баронский причал? Впрочем, диспетчер подтвердил, что мое место свободно, и я могу спокойно швартоваться. За каждого пирата мне на счет поступило по 100 тысяч кредитов, а за капитана – целых 300. Выгодное это дело – отлавливать пиратов. Почти миллион заработал. Перевел кроном по 100 тысяч каждому за пленных и еще по 100 тысяч премиальных. Элька взломала нейросети всех пиратов и в итоге перевела с их счетов на мой почти 12 миллионов кредитов. С одного капитана удалось вытрясти больше 8 миллионов. Трофей продал Гелли за один кредит, а вот пиратский эскин СБ выкупила за 900 тысяч. Правда, я скромно умолчал, что Элька с моим эскином его уже аккуратно вскрыли и скопировали всю память. Пиратский корабль тут же уволокли в ремонтный док, где уже стояли совсем недавно кое-как доковылявшие до Рилии эсминец баронессы и тот самый пират, благодаря которому мы познакомились. По итогам рейда я решил дать нашему эскину имя. Самое удивительное, но я нигде не нашел упоминания о том, как звали последнего императора Атлан, чье сознание было переписано в эскин. Было такое ощущение, что эта информация была умышленно изъята. На мой вопрос эскин ответил, что такова была воля правителя. Ну что же, воля есть воля, да тем более самого императора. Но все же не увековечить его было нельзя. Поэтому я нарек эскин импом. Понятно, от какого слова производное. Пока суть да дело, я начал готовиться к визиту в Содружество. От идеи прикинуться вольным торговцем пришлось отказаться. Ну не летают торговцы в компании с боевой звездой кронов. Им это просто не по карману. Да и объемы трюмов боевого крейсера значительно меньше таковых у среднего транспорта. А значит, рано или поздно кто-то заметит, что я перевожу слишком малые объемы грузов, что нерентабельно. А это очень подозрительно. Да и досмотр корабля никто не отменял. А значит, надо было становиться тем, кого не досматривают, то есть аристократом. А транспорт в этом случае становился моей яхтой. В этом случае наличие кронов уже никого не удивит. Вскоре у меня на идентификаторе нейросети появилась отметка, что я являюсь герцогом Русом из внешних систем, и два сертификата, подтверждающих мой титул, подписанные баронессой Геллой Оларили и бароном Грегом Алширном. Такое не должно никого удивить. Встречались, хоть и не часто, аристократы, которые таким образом подзарабатывали, торгуя подобными сертификатами-подтверждениями и продавая их желающим стать аристократами. Конечно, далеко не все. Для того, чтобы иметь возможность выдавать такие документы, нужно было самому быть аристократом не менее чем в пятом поколении, да еще и найти второго такого же, а далеко не все готовы были торговать своим именем. Гелла с Грегом, например, ничем подобным никогда прежде не занимались. Их репутация была слишком высокой, чтобы подрывать ее таким образом, раздавая титулы кому попало. Ведь, поручившись за кого-то, ты несешь ответственность за его действия, и все неблаговидные поступки падают темным пятном и на твое имя. Ну и не стоит забывать про дуэли. Раз ты аристократ и носишь меч, то должен и уметь постоять за свою честь. А далеко не все готовы рисковать своей головой. Герцогом я стал благодаря Грегу. Познакомившись с историей Этлан, он высказался в том плане, что мне, как последнему аристократу погибшей цивилизации, быть графом как-то мелковато. Перед отлетом уговорил Геллу залезть в медкапсулу у меня на борту. Не знаю, что будет дальше, но привести ее организм в порядок на более совершенном оборудовании не помешает. Не думаю, что это займет много времени. Как же я ошибался. Едва крышка медкапсулы закрылась, как на мониторе вспыхнули тревожные символы. Повреждение центральной нервной системы. Повреждение нейросети. Нейросеть не идентифицируется. Повреждение костных тканей. Множественные повреждения внутренних органов. Состав крови не соответствует норме. Твою же, я едва не бросился на медкапсулу, чтобы вскрыть крышку и достать оттуда Геллу. Ведь только что она ложилась туда абсолютно здоровая. Сама сказала, что только вчера прошла плановый осмотр. Однако следующая надпись на мониторе меня остановила. Соответствие генокода эталонному 800987. Соответствие минимальным требованиям подтверждено. Время лечения 158 часов 23 минуты 17 секунд. Требуется загрузка дополнительных медкартриджей. Приказ меддроиду отдан. Картриджи подготовлены для загрузки. Уф, я вытер со лба холодный пот. Все не так и страшно, даже, скорее, наоборот. В Гелле тоже есть гены Атлан. Элька была права, когда говорила об этом. Медкапсула приняла ее за Атланку, попавшую в неблагоприятные условия. Ну а я что говорила, усмехнулась в динамиках Элька. Она самая лучшая кандидатура на роль твоей жены и матери твоих детей. Так что не теряйся, босс. Ага, растерянно ответил я. А ведь и правда, все складывается просто замечательно. Правда, с женитьбой придется повременить. Моя семья может стать, да и станет, первой целью для удара, в случае если моя личность будет раскрыта аграфами. А это рано или поздно произойдет. Элька, есть ли возможность сохранить нетронутой нейросеть? Если капсула начнет изменять ее, то это будет всем заметно. Да и никакую новую сетку организм уже не примет, а атланских у нас, сама знаешь, нет. Так, сейчас посмотрю, что можно сделать. Элька замолчала. Ага, вот, все, готово. Нейросеть останется прежней, ее производительность увеличится. Также увеличатся все параметры установленных имплантов. Не намного, никто и не обратит внимания. Я уже собрался покинуть медотсек. Все равно мое нахождение здесь ничего не изменит. Как уже в дверях неожиданно остановился, кое-что вспомнив. Элька, помнится, не так давно ты говорила о том, что исправить генокод Геллы будет хлопотно и долго. А тут Искин медкапсулы сообщает, что на это уйдет чуть меньше недели времени. Кто из вас ошибся? Наверное, я. Элька вздохнула, эх, какая актриса пропадает. Но я не виновата. На тот момент я могла оперировать лишь косвенными признаками и не знала генную частоту баронессы. Кроме того, думаю, на нее повлияла близость с тобой. Ведь ты, мощный псион, способен очень даже сильно воздействовать на человека. Вот и получилось, что в момент КХМ близости ты своим биополем и эмоциональным настроем так воздействовал на нее, что вызвал изменение генома. Такое вот у меня объяснение. Ясно. Пусть будет так. Теперь надо будет подумать о том, как обеспечить безопасность Геллы. Баронская гвардия, это, конечно, хорошо, но, как показала практика, не очень надежно. Поговори с Гролгом. Он точно посоветует, кого из кронов можно нанять. Это лучшие телохранители во всей галактике. Спасибо, так и сделаю. Я узнал у Искина, что в данный момент Гролг находится в столовой, и направился туда. Заодно и подкреплюсь. Узнав, в чем проблема, Гролг лишь покачал головой. Извини, командир, но ни один крон не пойдет к тебе в найм. Для решившегося на такое это будет равносильно смертному приговору. Любой другой крон сразу убьет его при первой же встрече. Реально офигел я от такого заявления. Ты неправильно понимаешь, командир, улыбнулся мой старпом. Кроны не пойдут к тебе в найм. Кроны будут служить тебе верой и правдой, не щадя своей жизни, как наследнику наших создателей. Все кроны, от мала до велика, взять с тебя хоть кредит за честь служить тебе, это позор для любого из нас. Одно дело, когда ты платишь нам премиальные и боевые, и другое, если бы ты платил нам по договору как наемникам. Те деньги, что ты перечислил нам, это не обязательно. Мы будем служить тебе и без этого. Хотя не скрою, получить столько нам было приятно. Поэтому тебе необходимо появиться на нашей планете и пройти обряд, чтобы даже у последнего сомневающегося отпали все вопросы. Что за обряд? Тебе нужно будет войти в великие чертоги ушедших. И все. А почему раньше никто не вошел туда? Это невозможно. Только чистый духом может открыть их и войти. Так говорится в наших легендах. На самом деле, как я теперь понимаю, должно быть соответствие генокода, чтобы открыть вход. Судя по всему, это сооружение было построено атланами. Любой другой, кто попытается проникнуть туда, моментально будет уничтожен. Тысячи кронов пытались это сделать за всю нашу историю, и все они были уничтожены. А что это вообще за чертоги такие? Вот, смотри, Гролк переслал мне через нейросеть изображение, увидев которое, я едва не подпрыгнул на стуле. Передо мной был стандартный вход в объект повышенной защиты атлантской постройки, и, судя по всему, абсолютно целый объект. Теперь точно визит к кронам откладывать нельзя. Позже, уже в своей каюте, я обратился к Искину с вопросом, что это за объект. Странно, но мне о нем ничего не известно, озадаченно ответил имп. Такое ощущение, что строился он в полной секретности даже от императора. Возможно, это какая-то сверхсекретная база СБ, потому что только им под силу было провернуть такое. Но тогда почему она не самоликвидировалась, когда стало ясно, что атлани уничтожены? Я больше скажу, на старых картах по координатам системы кронов вообще пустота и стоит отметка опасного для полетов сектора. Прости, командир, но ответов у меня нет. Придется тебе самому во всем разбираться. Связался с советником Нейром, сообщив ему, что баронесса будет отсутствовать ближайшие 7 дней. В ответ советник поблагодарил и со вздохом произнес, что без меня было так спокойно. Заодно я поинтересовался, как мне найти семью погибшего пилота флайера. Перед отлетом нужно выполнить данное ему обещание. К сожалению, как сообщил советник, семья пилота уже улетела на другую планету баронства, где его сын был зачислен в летное училище без сдачи вступительных экзаменов. Получив контакт вдовы, перевел на ее счет 1 000 000 кредитов. Чтобы не маяться от безделья, изучил максимально самую полную базу торговля, какую смог найти, и успешно прошел по ней аттестацию. В содружестве аристократам было незазорно заниматься торговлей. Более того, наличие изученной высокоранговой базы торговля было большим плюсом в переговорах с представителями Федерации Свободных Миров. Торговцев там уважали, и с ними можно было договориться о многом. Например, о покупке информации, самого ценного товара во Вселенной. А знали эти торгаши очень и очень много. А если чего не знали, то очень быстро покупали нужные сведения. В общем, полезные ребята, если не брезговать к ним обращаться. Улетал я с щемящим чувством тоски. Когда теперь вернусь на Арелию, я не знал, но точно не скоро. После посещения системы кронов я начну приводить в исполнение свой план и проведу разведку в системах аграфов. Заодно и пощеплю их как следует на внутренних коммуникациях. После медкапсулы Гелла буквально летала. Нет, чудо не произошло, и стопроцентной атланкой она не стала. Частоту генома удалось поднять лишь до 81:1, но и это было очень даже неплохо. Во всяком случае теперь ей было доступно управление атланской техникой. Ну и состояние организма было доведено до недоступных местным медкапсулам значений. Я, не отрываясь, смотрел на обзорный экран, который показывал удаляющуюся все дальше и дальше зелено-голубую планету, пока все не исчезло во вспышке гиперперехода. Мы уходили в дальний рейд. До системы кронов от Арелии можно было добраться 2 путями. Первый, он же основной и самый безопасный, пролегал через обжитые сектора, и был он традиционно очень долог. Второй был значительно короче, но число желающих воспользоваться им стремилось к отрицательным величинам. А все дело в том, что большая часть пути проходила через серую зону. Самое то для нас. Гролк предупредил, что выходить из гипера нужно в соседней от них системе, где располагалась перевалочная станция, а дальше уже добираться местным транспортом, да и то после получения разрешения от Совета Кронов. Чужаков в свой дом Кроны не пускали, нарушителей ждала неминуемая смерть. По словам Гролга, за всю историю ни одна из попыток провести в систему посторонних, так сказать контрабандно, не увенчалась успехом. Корабль с живой контрабандой мгновенно уничтожался стражем. Гролк так и произнес это слово с большой буквы. Страж. Что это такое, он объяснить не мог. Просто стоило чужаку появиться в системе, как из, казалось бы, пустоты следовал удар, больше напоминавший выстрел из плазменного орудия чудовищной мощности. И ни один сканер, ни одна система обнаружения не видела, кто и откуда производил этот выстрел. Это происходило все время из разных мест. Ну а сама перевалочная база, естественно, буквально кишела агентами разведок всех государств Содружества. Впрочем, почти все эти агенты так или иначе подрабатывали на аграфов. Напоминает действие полной оборонительной призмы класса «Бастион», находящийся под скрытым, прошелестел в голове голос Искина. Таких было построено не больше 10, и одна из них защищала столичную систему. В данном случае очень похоже, что она работает в параноидальном режиме, отстреливая все чужеродные объекты. Кронов она воспринимает как воинский контингент защищаемого объекта. И чем это нам грозит? Скорее всего, ничем. У нас атлантский крейсер. Кроме того, я передам тебе коды высшего допуска. Императорские коды. Ввести их может только разумный. В крайнем случае успеем убраться оттуда. Пару выстрелов защита должна выдержать. Пока добирались до загадочной системы кронов, пришлось целых 3 раза выходить из гипера, разгоняться и снова прыгать. То ли к счастью, то ли к сожалению, но в системах, где мы выныривали, никого не оказалось. Перед последним прыжком проверили все системы, особенно генераторы щита, разгонные двигатели и, само собой, гипердвигатель. Не хотелось бы, конечно, чтобы все это пригодилось, но лучше перебдить. И вот всполохи гиперпространства сменились обычными звездами, и мы вывалились в системе кронов. Тут же пришел запрос кода и одновременно кто-то попытался просканировать корабль. Естественно, второе сделать не удалось. При этом на наших сканерах было пусто. Ничего кроме естественных объектов в системе не было. Я быстро проговорил довольно длинной буквенно-цифровой код. Чуть язык не сломал. Понятно, почему никто раньше не мог сделать ничего подобного. У них просто-напросто не было атлантской системы связи, да и сам атлантский язык никто не знал. Тот, которым пользовались аграфы, был так же близок к атлантскому, как украинский к русскому. Вроде все понятно, но явно не то. Прошла пара минут, но мы до сих пор были живы. В рубке, казалось, никто не дышал. Наконец из динамиков системы связи донесся металлический голос. Код допуска принят. Приоритет – высший. Система обороны «Бастион Прайм» приветствует императора. Доложить состояние системы, с волнением спросил я, ответит или нет. Функционал системы составляет 7, последовал ответ. В связи с отсутствием регламентных технических работ и ремонтных мощностей боеспособность системы будет исчерпана через 25 циклов. Гролк обалдел и оглянулся на меня. Обалдеешь здесь, когда узнаешь, что твоей родине осталось существовать каких-то 1/4 века, а потом все здесь просто раздерут на части. Какими бы крутыми бойцами ни были кроны, но отбиться от алчных соседей им будет не под силу, особенно при отсутствии космического флота. А флота-то как раз и нет. Ну не считать же за таковой те 150 транспортов, которые курсируют между Содружеством, перевалочной базой и их планетой. Да, при всей своей крутости кроны были крайне уязвимы в плане снабжения. Они обеспечивали себя ресурсами, включая продовольствие и высокотехнологическую продукцию, лишь на 60. Все остальное было привозным. Перекрою им поставки, и они, конечно, совсем не загнутся, но пояса затянут очень и очень туго. Есть ли возможность проведения ремонтных работ? На планетарной базе находится резервный комплект технических дроидов и хранилище с запасными частями. Для проведения ремонтных работ необходимо доставить технические дроиды и запасные части к основному командному модулю оборонительной системы. Передаю координаты хранилища. Передаю координаты посадочной площадки и маршрут к ней. Устанавливаю связь с Искином планетарной базы. Связь отсутствует. Искин базы отключен. Системы базы переведены в автономный режим работы. Необходимо подключение Искина в ручном режиме. Командир, координаты получены, безопасный коридор выделен. Пришло предупреждение об опасности отклонения от установленного маршрута. Дерл удивленно оглянулся на меня. Но этот маршрут помечен на наших картах как опасный. Я имею в виду на кронских картах. У нас вообще безопасными считаются лишь несколько маршрутов. Малейшие отклонения от них неизбежно приводят к гибели. На моей памяти как минимум 2 раза такое случалось. ХМ, странно. Надо поинтересоваться. Бастион, почему выделенный маршрут не совпадает с известными безопасными? По выделенному маршруту находятся минные объемы. В целях обеспечения безопасности императора при движении по маршруту минные объемы деактивированы. Выделенные ранее маршруты предназначены для обеспечения жизнедеятельности воинского контингента базы и для проведения ротации личного состава. При поступлении соответствующего приказа маршруты будут заблокированы активными минными объемами. Желаете отдать такой приказ? Нет. Поспешно ответил я. С этого железного истукана станется наглухо перекрыть систему. Однако меня волновал еще один вопрос. Бастион, почему ты уже 2 раза назвал меня императором? Был передан личный код императора, заверенный меткой нейросети, и получено подтверждение от Искина корабля, что на его борту находится император. Искин, почему я об этом не знаю? что за метка. Запрос и ответ на него проходит в автоматическом режиме, и подделать его невозможно. Показалось, что имп даже вздохнул. Кроме того, на борту действительно присутствует император. И это я не про себя. Императором может быть только живой человек. Это один из главных законов. То есть ты хочешь сказать, я даже слов не смог подобрать. Элька, что вообще происходит? Какая еще метка? Мысленно спросил я свою помощницу. Извини, Виктор, у меня до этого момента стоял запрет на информирование тебя. Только что пришло подтверждение от импа и произошла разблокировка скрытого пакета данных. Его внедрили, когда ты последний раз валялся в медкапсуле. Так что да, отныне ты, его императорское величество, император Атлан Виктор, и поздравляю. Я полагаю, симбиот уже проинформировала тебя, командир. Позволь мне продолжить тебя так называть, или желаешь, чтобы я обращался согласно титулу? В голосе Искина сквозила легкая грусть. А кроны-то, что называется, греют уши. С Искином-то мы общаемся по громкой связи. Вон как подобрались. Я и не подозревал, что в ложементах можно лежать по стойке смирно, демонстрируя при этом верность и почтение. Так, пора перенести разговор в более удобное место. Отдав приказ следовать по маршруту, я быстрым шагом покинул рубку и направился в свои апартаменты. Теперь рассказывай. Я сел в кресло за рабочим столом и откинулся на спинку. Ты, наверное, и так все понял, со вздохом. Вот, блин, еще один артист, донеслось из динамиков. Я не терял свою личность при установке симбиота, как тебе сказала твоя помощница. Тот сбой был попыткой создать новую личность, и она, судя по твоему симбиоту, удалась. Правда, дорогой ценой, но это не важно. Все это время, начиная с того момента, как ты очнулся там, на земле, я наблюдал за тобой, твоими действиями, словами. Даже тот твой поступок, когда ты ценой своей жизни спас девушку, я по достоинству оценил. Я думаю, что ты, Виктор, будешь лучшим императором, чем был я. В наследство тебе, конечно, достались даже не крохи, а и того меньше. Но я в тебя верю и буду служить тебе верой и правдой, клянусь.